Глава 20. Лия. Мне нужна модель для выставки. Вот так и знала, что честность до добра не доведет. Погубит меня и конец всем мечтам. Да и реакцию парня следует незамедлительно. Глаза округляются, на скулах начинают играть желваки, и вся его натура громко вопит. «Я тебя убью, Лия!» Как на духу, блин. Вот же дед, гад такой. Не мог промолчать, козел старый? «Нет». Денис мотает головой из стороны в сторону, закрывая глаза. «Ну почему?» Я кусаю нижнюю губу и тереблю пальцы, чтобы хоть немного справиться с нервозностью. «Не выходит, хоть ты тресни. Как же уговорить этого барана упертого? Ну что с ним случится, если его физиономия помелькает на выставке? Ведь не съедят же его в самом-то деле, еще и денег заработает, кстати. Может, сразу о них и оповестить парня? Авось прокатит, и Денис согласится». «Ли, ну зачем?» Чуть ли не стонет мой спутник, открывая глаза. «Может, кого другого найдешь?» Прищуривается, а меня прямо злость накрывает. «Так и знала, что заднюю включишь, когда узнаешь». Фыркаю, да и нервозность тут же пропадает. «Все вы такие». «Вы?» Денис приподнимает одну бровь. «И много нас?» Пауза, а после и негромкий смешок. «Таких!» Добавляет, не отводя пристального взгляда. «Мне нужен мужчина». Выпаливаю, не задумываясь ни о смысле фразы, ни о подтексте, как тут же прилетает в ответ. «Так я согласен». «Не в том смысле, что у тебя на лбу написан». Тычу пальцем в сторону парня, а он снова усмехается. «Мне нужен мужчина-модель». Поправляюсь, так как сейчас снова начнутся намеки. Устала я от них, если честно. Но почему сразу в постель-то тянуть? Нужно же и узнать друг друга получше. Для начала, так сказать. Я, в принципе, не против повстречаться, хотя еще совсем недавно думала по-другому. Хороший парень. Тут же вспоминаются слова деда и о том, что дальше своего носа не вижу, и присмотреться бы мне не мешало к Денису получше. И вот теперь, когда я уже почти созрела на ужин в его квартире, пока только на ужин, не более, он включает заднюю и рушит все мои мечты и планы, а я так надеялась. Тем более такой шикарный экземпляр. «Личка, дорогая», — начинает мой спутник елейным голосом, а я резко перебиваю, кривясь. «Все с тобой понятно». Я не в этом смысле. Денис спрыгивает с кровати, когда я демонстрирую ему спину и направляюсь к письменному столу. «Слушай». Я резко разворачиваюсь и тут же натыкаюсь на Дениса. Так близко, что чувствую его дыхание на своих губах. Неожиданно и очень волнительно. «Слушаю», – негромко произносит Денис, касаясь своими губами моих. Аккуратно, без нажима, как будто на вкус пробует. И смакует каждый миллиметр, желая подольше продлить это мучение и боясь сделать первый шаг. А я стою как зачарованная, не в силах даже пошевелиться и оттолкнуть не могу. И этот чертов первый шаг сделать тоже не могу. Все силы покинули в одночасье. Руки не слушаются, ноги вот-вот начнут подкашиваться, только внутри разливается странное тепло. От каждого прикосновения губ парня сердце замирает, а дыхание останавливается. Тело оживает на глазах, да и не слушается, как бы я ни пыталась контролировать свои чувства. Такие новые и необычные эмоции. Никогда бы в жизни не подумала, что простой, казалось бы, поцелуй, хотя в полном смысле его так назвать пока сложно, вызовет столько волнения. Мы не касаемся друг друга руками, только губами. «Я хочу», практически шепчу, так как и голос меня тоже не слушается, но Денис перебивает «я тоже» и делает, наконец-то, первый шаг. И теперь уже крышу сносит, как любит выражаться моя подружка Агата, окончательно и бесповоротно. Голова кружится от новых ощущений. Денис вроде и настойчив, но все равно как-то слишком аккуратно у него получается. Губы нежно касаются моих, а после слегка напирают, чтобы раскрылась навстречу, и я сдаюсь. Тоже окончательно и бесповоротно. Возврата точно не будет. Пора уже взрослеть и двигаться вперед, не бояться и не думать о плохом. Тем более, как бы я ни сопротивлялась, стоит признаться, хотя бы самой себе. Денис мне нравится. Очень. Его настойчивость вкупе с наглостью, лично я не считаю это недостатком, Согласна, поначалу думала иначе, избегала встречи с ним, но сейчас... «Не могу тебя отпустить», — шепчет Денис, прерывая затянувшийся поцелуй, держит меня ладонями за лицо, а сам упирается лбом в мой. «Да я вроде сбежать не пытаюсь», — усмехаюсь, продолжая наслаждаться его близостью. «Уже, честно говоря, пофиг на сплетни. И на косые взгляды завистников тоже плевать». «Да пусть злобные курицы подавятся своим ядом, когда увидят нас с Денисом вместе. Пошушукаются за моей спиной и угомонятся, тем более такой повод. Я никогда не отличалась. А тут меня как будто подменили. Хорошая девочка решила уйти в загул. Но чем не повод отличиться? Ты же понимаешь, о чем я. Денис, перебиваю парня, тяжело вздыхая, так как сердце до сих пор колотится, как бешеное, не желая успокаиваться. Давай мы позже об этом поговорим. Пока я не готова». Мысленно заканчиваю, так как в голове такой сумбур, что вряд ли сейчас разберусь в своих чувствах. Ладно, парень снова дотрагивается губами до моих губ. Но ты от меня теперь точно не сбежишь. Отделяет каждое слово друг от друга в перерывах между легкими, я бы даже сказала, воздушными поцелуями. А ты от меня так просто не отделаешься. Я полна решимости, так как его близость придает сил. Раз даже дед не против наших с Денисом отношений, то мне грех противиться. Странно, что из всех моих поклонников именно Радужный понравился моему любимому родственнику. Хотя, чего же странно, мне он тоже дико и безумно нравится. Даже не собирался. Даже не думай. Я сама первой касаюсь губ Дениса, а он стонет в ответ и сильнее сжимает мое лицо в своих ладонях. Особенно, когда провожу аккуратно языком по его верхней губе, вызывая у парня очередной то ли стон, то ли рык. И снова повтор, головокружение, напор, языки, которые сплетаются в жарком танце. Я запутываюсь пальцами в волосах Дениса, притягивая к себе ближе, а его руки залезают мне под футболку, гладят спину, опускаются на талию. Я уже почти сижу на столе, еще немного... И точно моя пятая точка пристроится на деревянной поверхности, как раздается стук в дверь. Отрезвляюще громко и слишком неожиданно. Мы, кажется, попались на горячем.